Глава 18. Не боюсь я, ребята, ни ночи, ни дня, ни крутых кулаков, ни воды, ни огня, а при ней словно вдруг подменяют меня. Из песни «А у нас во дворе» на слова Льва Ошанина. Ну что же, теперь пришло время поговорить о бабах. Тем более, что я о них, как в том анекдоте, никогда не переставал думать. Так или иначе, мне нравились почти все девочки из нашего класса. Помню, я все никак не мог решить, в какую из них влюбиться. С каждой из девчушек я готов был замутить какую-нибудь интрижку, и наверняка бы сделал это, если бы не моя совершенно чудовищная стеснительность, которая, как проклятие, не давала мне полноценно общаться с противоположным полом на протяжении многих лет. А между тем в интернате мне было на ком остановить свой подслеповатый взор. Худенькая, длинноногая и трепетная, как пойманная в сети лань, Настя Топоркова. Маленькая и очень живая болтушка-хохотушка Машка Полева. Вечно серьезная и рассудительная, не терпящая нашей мальчишеской фамильярности, Вера Истомина. Чудесно упитанная, но совершенно невоспитанная Наташа Еськина. Все они чрезвычайно распаляли мое воображение. Но самой красивой, неприступной, а потому и наиболее желанной, по всеобщему мнению, была Влада Гордеева, на которую уже в младшем корпусе заглядывались многие ребята. У нее были темные, всегда аккуратно расчесанные на пробор волосы, красивые карие глаза и нежные, прямо-таки манящие губы, которые меня так и подмывало поцеловать. Однако проклятая стыдливость, о которой мой слушатель уже наслышан, не позволяла мне даже смотреть на нее. Настолько я был робок и застенчив. Но уж мечтать и грезить о девочках мне никто запретить не мог. Целыми днями я буквально изнывал от разрывающих меня изнутри амурных чувств. Сказать по правде, я любил решительно всех прелестниц, которые попадали тогда в поле моего зрения, но вот только боюсь, что они об этом даже не догадывались. Мне хотелось объясняться им в любви, держать их за руку, гладить по очаровательным головкам, но единственное, на что хватало духу, это сказать какую-нибудь гадость, поскольку больше всего на свете я боялся быть уличенным в телячьих нежностях. Ведь общаться мы тогда с девочками совершенно не умели, и потому разговаривали с ними нарочито грубо, чтобы скрыть свою робость и неуверенность в себе. Выглядело это приблизительно так. «Эй, Самохина, дай списать контрольную». «А ласковое слово где?» «Да пошла ты нахер, дура набитая». «Сам дурак, козел несчастный». Вот и поговорили. Кроме того, в интернате романтические отношения совсем не поощрялись. Девочки существовали как бы немного отдельно от мальчиков. Да, мы вместе учились, ходили кушать и даже гулять на улицу, но больше нас, в общем-то, ничего не связывало. Ну, разве что иногда мальчишки забегали в палату к девчонкам и закидывали их водяными бомбочками, сделанными из надувных шариков. Презервативов мы тогда еще не знали. Отчего те истошно визжали и бегали жаловаться воспитательнице. И вдруг в один из прекрасных дней, а вернее сказать ночей, нас всех словно прорвало, как разметает порой весенний бурлящий ручей плотину из старых поломанных веток. И грянула она, «Великая ночь любви». Я уже не помню, кто предложил нам тогда под покровом темноты, которая, как известно, друг молодежи, отправиться в девичью спальню, но точно не я. Мне на подобную авантюру просто не достало бы решимости. Скорее всего, это был Серега Покровский, уж он-то умел расположить к себе девчонок. Как бы то ни было, после отбоя мы всем своим дружным мальчишеским коллективом в несколько стриженных голов напросились в гости к девочкам, и что самое поразительное, они нас приняли. Приняли, несмотря на то, что до этого мы жили с ними как кошка с собакой, то бишь в чудовищно конфронтационном режиме. Но не век же нам в конце концов злобно мяукать и лаяться с противоположным полом. Надо заметить, что спальня девочек довольно сильно отличалась от нашей. Во-первых, там было больше уюта, если такое понятие вообще применимо к интернату. Девчонки натащили в свою палату каких-то горшков с растениями, украсили ее стены портретами музыкальных и киношных кумиров, вырезанных ими из журналов. То есть сделали то, до чего мы, глупые мальчишки, так и не смогли додуматься. Во-вторых, там витали совершенно другие запахи, и мы, привыкшие жить фактически в солдатской казарме, жадно раздувая ноздри, вдыхали эти неведомые нам ароматы. Почти все мои приятели тут же бесцеремонно расселись на кроватях у своих избранниц, я же все никак не мог выбрать, к кому направить свои стопы. А если бы даже и определился с выбором, то не посмел бы этого сделать. Какая-то неведомая сила сдерживала меня в моей болезненной стеснительности, и я, как последний дурачок, неловко переминаясь с ноги на ногу, проторчал всю ночь любви у входа в спальню. А между тем ребята времени зря не теряли. Пошептавшись о чем-то с девчонками, они к моему все более нарастающему ужасу начали с ними лобызаться. Я не мог поверить своим глазам. Ебать колотить, они целуются. От стыда я готов был провалиться сквозь землю. Смотреть на весь этот кошмарный разврат, да еще в котором ты не участвуешь, было невыносимо. Но и уйти, будучи зачарованным невиданным зрелищем, я не мог. Понятно, что дальше неумелых поцелуев у малолетних любовников ничего не пошло. Честно говоря, они не столько целовались, сколько облизывали друг друга, но для меня и это было абсолютным потрясением. Вернувшись в свою палату, я самыми последними словами казнил и проклинал себя за свою нерешительность, торжественно обещая самому себе, что в следующий раз уж точно своего не упущу. Но это были только слова, да и не было, честно говоря, следующего раза. А то, что в подобных делах надо ковать железо, пока оно горячо, я тогда еще не знал. Конечно, нельзя сказать, что мы находились в таком уж совершеннейшем неведении относительно чрезвычайно волнующего нас полового вопроса. Разговоры на эту тему среди мальчишек велись постоянно, и кое-что из услышанного я честно старался наматывать на свой еще не существующий тогда ус. Так, например, все мы были очень взбудоражены многообещающими слухами о появлении какой-то загадочной красной пленки, с помощью которой якобы можно раздевать людей. Знающие пацаны рассказывали, что пленка эта ничем не отличается от обычной, и только после ее проявки неожиданно выясняется, что человек, который изначально фотографировался в одежде, вдруг оказывается голым, буквально в чем мать родила. Советские школьники, которым посчастливилось разжиться красной пленкой, вовсю шантажировали своих одноклассниц обнаженными фотографиями, чем доводили последних до страшной истерики. Правда, компрометирующих снимков никто и никогда не видел, но вера в чудодейственную пленку оставалась незыблемой. Меня так возбудила эта сенсационная новость, что я тут же начал представлять всех своих знакомых женского пола без одежды. Мне уже и красная пленка в принципе была не нужна. Ну а когда в мои руки попала невесть откуда залетевшая в младший корпус колода эротических карт, я и вовсе понял, что являюсь обладателем бесценного сокровища. За возможность поразглядывать на картинках голых баб, ребята были готовы отдать все, что у них есть. А поскольку все они являлись жуткими голодранцами, и расплачиваться им в принципе было нечем, то волшебная эта колода еще долго оставалась при мне, пока у меня ее не украли. Не менее популярной среди нас была и лирическая поэзия эротического содержания, которой мы очень активно увлекались. Это был как раз тот редкий случай, когда стихи заучивали все, даже самые тупые и бестолковые ученики нашего класса. Скажем, начинает Косой на правах старого уже извращенца глумливо декларировать: «Кому не спится в ночь глухую?» И вся палата радостно вопит ему в ответ: «Хую, хую! Кого ебет он с позаранку? Анку, Анку!» Косой же, зная себе, продолжает загадывать нам рифмованные загадки. Гром гремит, кусты трясутся, что там делают? Ебутся. Все эти стихи, конечно, сильно смущали и развращали наши неокрепшие детские умы. Но еще большее влияние на нас оказывала классическая порнографическая проза. Речь идет в первую очередь о широко известном в узких кругах рассказе Алексея Толстого «Баня». Я уже не помню сейчас, как этот безусловный литературный шедевр очутился в нашей школе, но факт остается фактом. Весьма откровенные эротические произведения классиков в советском детском доме были хорошо известны и пользовались огромной популярностью. Можно даже сказать, не опасаясь двусмысленности, что они были зачитаны нами до дыр. Сюжет данного повествования на первый взгляд предельно прост. Некий весьма похотливый русский барин моется в бане, где его всеми возможными женскими способами ублажают две крепостные крестьянки – Наташка и Малашка. Через какое-то время к этой развратной компании присоединяется еще одна молодая и неопытная девушка по имени Фрося, которую вскоре тоже раскладывают на лавке и лишают невинности. При этом все участницы бесстыдной оргии получают несказанное удовольствие от происходящего. Что же касается барина, то тот вообще буквально витает на седьмом небе от счастья. Вот же сволочь, а? Хотелось бы мне оказаться на его месте, тем паче, что написано сие произведение прекрасным литературным языком, весьма образно и, не побоюсь этого слова, маняще. Как говорится, хоть и порно, но очень задорно. Чувствуется настоящая рука мастера. По всему видно, что Толстой прекрасно знает, о чем пишет, и сам, вероятно, не раз парился в такой бане. Представляете, как этот чертов рассказ подействовал на маленького впечатлительного девственника? Во время чтения «Бани» меня так разобрало, что я чуть не задохнулся от охватившего меня возбуждения. Одновременно с этим ноги мои стали ватными, руки непослушными, а все мое естество, скрытое под одеждой, так рвануло наружу, что я всерьез забеспокоился, как бы мои друзья не подняли меня на смех. Тем более, что такие попытки ранее уже предпринимались. Однажды все тот же неугомонный косой на полном серьезе объявил, будто некоторые из нас, по его неопровержимым данным, занимаются онанизмом, или, попросту говоря, те ребят свою пипку, что не очень хорошо их характеризует. Между прочим, все мы дрочим. Ничего предосудительного или зазорного в этом нет. Говорят, что онанизм в каком-то смысле даже полезен. Но тогда я и вправду еще ничего не знал на эту щекотливую тему и к своим глупостям с увеселительными целями не прикасался. А косой продолжал рьяно настаивать на грехах наших тяжких и в доказательство своих слов заявил, что у онанистов обычно рано падает зрение, а на пальцах начинают бурно расти волосы. Это известие поразило меня, словно ударом молнии. Я с ужасом уставился своими близорукими глазами на пальцы. Все они были усеяны волосами. «Ёпарасете, что же делать?» — лихорадочно думал я. «Скоро все решат, что я дрочу, хотя это не совсем так. Вернее, совсем не так. Мне лишь доставляет огромное удовольствие гонять в голове сладострастные образы, но я еще ни разу не решился передернуть затвор и расстрелять их из своей самозарядной винтовки».